Глава 16. Все напряжение и усталость последних дней обрушились на Дежина одновременно, когда он смотрел Свете в спину. Руки, разом потяжелевшие, сползли с руля на колени, заныла шея. Неожиданное Светланино признание совершенно сбило его с толку. Мозг, занятый поисками выхода из опасной ситуации, отказывался воспринимать подобные вещи. «Потом», — подумал он. «Потом, Светочка, все будет. И море, и любовь. Да-да, любовь. Каким бы странным теперь на четвертом десятке это ни казалось. Дай мне сначала разобраться со всем». Света исчезла за железной дверью парадного, ни разу не оглянувшись. «Чертов дурак! Она же напугана побольше твоего». Досада и злость на себя застилали Максиму глаза, но выходить, догонять ее и объясняться он не стал, не умел. В конторе ждал Гречин. Максим резко газанул, и машина вылетела из дворового проезда, распугивая ленивых голубей и зазевавшихся прохожих. Я не пробыла дома и часа. Как раз заканчивала обед, который не лез в горло, но давал замечательную возможность не отвечать на мамины вопросы, когда в дверь позвонили. «Ты кого-то ждешь? Это Максим?» Мамин голос был полон недоумения. «Это не Максим, мамочка, но это ко мне». Я знала, кто стоит за дверью. Тот майор. И не ошиблась. Мы проговорили больше часа. Майор, с порога представившийся Романом и не назвавший отчество, определил тональность беседы как дружески серьезную. Я возражать не стала. Никаким другом он мне не был, но это было ясно и мне, и ему. Но нам обоим было кое-что нужно. «Тварь нас слышит?» — поинтересовался он, оглядевшись в моей комнате и без спроса заняв кресло. «Не уверена, что она воспринимает звуки так, как мы. Она понимает мои ощущения и эмоции». «То есть, если вы сочтете, что я представляю опасность?» «Да, или она сама сочтет, что вы ей не нравитесь», — подтвердила я, едва не передернувшись от высказанного вслух признания. «Насколько вы ее контролируете, Светлана?» Быстро спросил незваный гость, но я не почувствовала никакого намека на опасения с его стороны. Он оставался спокойным и уверенным в себе, хотя интерес его и не был простым любопытством. Скорее, походил на деловой подход. Не знаю, мне и раньше это стоило усилий, а теперь... «Скажите, как, по-вашему, мы сможем контролировать всю группу?» «Что? Как вы собираетесь это сделать? Вы нашли какой-то способ?» Мелькнувшая была надежда растаяла так же быстро, как и возникла, когда он ответил. «Нет. По словам профессора Ремезова, наши технологии пока такого не позволяют. Но с вашей помощью мы могли бы...» «Нет». Я вздрогнула, и тварь мгновенно оказалась за плечами. «Осторожнее, Роман. Она взвинчена и остро реагирует». Он вздохнул. «Чего-то подобного я и ожидал. Остается только один выход. Отправить ее всю целиком в освояси, пока она не поумнела настолько, чтобы освоиться в нашем мире». «А это возможно?» Я невольно подалась вперед. «Теоретически. Профессор Ремезов готов симулировать взрыв, вытащивший твари оттуда, где они находились. Но для этого нужно, чтобы ваша часть оказалась в эпицентре вместе с остальными». «Ну, конечно, он был прав. Вот только как мне уговорить ее присоединиться к собратьям? Она не желает снова становиться частью целого, Роман. Когда мы пытались выбраться из исследовательского центра, я только этого и хотела — попасть на завод, в ту лабораторию. Но она не желает». «Вы знаете, в чем причина?» «Да. Она боится. Считает, тут я не могу сказать точнее, ведь общаться с ней сложно, что остальная часть ее не отпустит». «То, что нам надо», — удовлетворенно произнес майор. «У меня будет к вам просьба. Не сообщайте капитану Дежину о нашей встрече. Он может стать серьезным препятствием». «Не сообщу. Он вам не доверяет». Что-то такое промелькнуло в воздухе. Что-то, от чего по рукам у меня побежали мурашки. Я почти услышала невысказанное майором и правильно делает, отчего мне стало совсем уж не по себе. Страх, который я старательно прятала внутри себя, изображая холодное рассудительное спокойствие, готов был выплеснуться наружу. Я же понимала, остро, режуще остро, что этому майору, профессору и всем остальным наплевать на меня. Что я для них? Одной калекой больше, одной меньше. Только Максим, да, может быть, еще Вячеслав были на моей стороне. Но именно они и не могли ничем помочь. Теперь я стала угрозой даже для них во всех смыслах. И в том, что больше не доверяла своей способности удержать тварь, и в том, что вздумай они помешать планам Романа, Бог его знает, что он может с ними сделать. Я была угрозой и для мамы, пока сидела вместе с ней в квартире, и даже для майора, и для всего нашего дома. «Когда?» — вырвалось у меня. «Нам нужен еще один день». «Как вы планируете это сделать?» «Вам придется спуститься в лабораторию с устройством. Как только тварь присоединится к остальным, вы выйдете, и его приведут в действие». «А если не получится? Если вместо того, чтобы отправить тварь домой, вы откроете дверь для новых?» «Риск есть, но он невелик. Знаете, почему они до сих пор не покинули лабораторию? Мы пришли к выводу, что они надеются вернуться, если можно так сказать». Я задумалась. Тварь настойчиво стучалась мне в голову, но я пыталась сосредоточиться на словах майора. «Да, в них был резон». «Хорошо. Готовьте свой прибор», — согласилась я, ужасаясь собственным словам. «Никаких гарантий, что со мной ничего не случится. Никаких заверений в безопасности». Майор Зайцев был по-своему честен, а может, просто изучил мой профиль. Или как там у них это называется? Чувствуя, что загнана в угол и совершаю огромную глупость, я пыталась говорить спокойно. «Роман, вы можете меня как-то изолировать на эти сутки? Я боюсь за маму. И Максим, то есть капитан Дежин?» «Разумеется. Мы можем уехать прямо сейчас». В его ответе сквозило откровенное облегчение. Победа явно далась ему легче, чем он ожидал. Дежин метался по кабинету полковника. «Капитан, возьмите себя в руки!» — приказал Гречин, и сработало. Ноги сами примерзли к бордовому покрытию пола. Максим ошалело повел головой в жестком ошейнике воротника. «Мне приказано задержать тебя до особого распоряжения. Я приказ нарушаю, а ты ведешь себя как...» Гречин поморщился, но уточнять не стал. «Сядь!» Максим сел, не глядя на ближайший стул. «Сиди и слушай. Насколько я знаю, операция назначена на завтра. Используют наших бойцов, да и в оцеплении стоят наши. Что они намерены делать, я не знаю, но света твоя там будет точно. Если до завтра сможешь никому на глаза не попасться, то, возможно, там ее и увидишь. Я тебе не помощник. Как попасть в фармком, думай сам». «Почему?» — равнодушно спросил Максим помертвевшими губами. «Почему вы нам помогаете?» «Потому что Заяц уедет в Москву, а мне здесь работать. И ты мне нужен. Все, вали отсюда, капитан!» Устало махнул рукой Гречин, и выражение его лица приняло обычный невозмутимо холодный вид. Пошатываясь, словно пьяный, Дежин вывалился из дверей в приемную и, не задерживаясь, в коридор. Там прислонился пылающим лбом к холодной стене и постоял с минуту, совершенно не способный ни о чем думать. Почти сутки метаний и поисков пропавшей Светы выжили, выхолостили до дна его душу и мозг. Ему было плевать на субординацию и дальнейшую службу. Ему было плевать на все, кроме одного. Он должен был ее защитить во что бы то ни стало. Должен. Над головой нудно жужжал квадрокоптер с видеокамерой. Майор Зайцев сказал, что так он будет все видеть и сможет сопровождать меня к лаборатории. Рация тихо шипела в руке его голосом. «Не отклоняйтесь влево, Света. Идите прямо. Все хорошо». Трость звонко постукивала по ровному асфальту. Рюкзак с адской машинкой сильно оттягивал плечи. Вокруг висела неестественная напряженная тишина. Даже птиц не было слышно, только моторчик квадрокоптера и голос Романа. «Сколько еще?» — спросила я, просто чтобы разорвать эту тяжелую тишину. 100 метров до первого здания. Его нужно будет обойти справа». «Хорошо». Тварь металась. Она исчезала, потом появлялась и влепляла мне в спину морозный заряд своего присутствия. Пыталась пробиться в голову с чехардой детских воспоминаний, но я думала только о трости, цеплялась за нее изо всех сил и медленно шла вперед. Почему она не сбежала? Почему не бросит меня сейчас? Что ей мешает? С удивлением, обнаружив, что по щекам катятся слезы, я остановилась пораженная. Мне было ее жаль. Немедленно зашипела рация. «Света, что случилось?» «Ничего. Тяжело просто. Плечи тянет». Умудрившись не всхлипнуть, ответила я. «Прости, прости, ты здесь чужая. Они уничтожат тебя все равно». Слов тварь не понимала, но что-то почувствовала, потому что я снова увидела жалостливые глаза щенка, жмущегося к моим ногам. «Нет, она манипулирует мной», — проскочила мысль. И все-таки я ее жалела. 100 метров. Поворот. Вдоль здания в прохладной тени деревьев. Я уже почувствовала их присутствие, как тогда в хосписе, и прибавила шаг, спотыкаясь. Они почувствовали нас тоже. Меня окатило волной жадного ожидания. Холодного, смертельного. Для них я была всего лишь едой. Моя тварь попыталась ввинтиться меня. Я дернулась, сопротивляясь, но продолжала идти. 5 шагов. Стоп! Лестница вниз. Света! Света! Взволнованный оклик Романа вывел меня из прострации, в которую затянула тварь. «А?» — тупо переспросила я. «Вы не туда идете. Прошли мимо. Разворачивайтесь в обратную сторону. 6-7 шагов. Говорите со мной». «Хорошо. Иду». Трость провалилась. Видимо, впереди был вход в тот самый подвал. Лестница вниз, 9 высоких ступеней, коридор направо и прямо до... Рация зашипела и умолкла. Я спустилась в сырое и холодное помещение подвала, положила бесполезную теперь коробочку рации на последнюю ступеньку и медленно двинулась вперед. Тварь облепила мои плечи и затихла. От близкого присутствия чего-то очень страшного зачастило сердце, и голова стала мутной, словно ее набили ватой. Я судорожно ощупывала рукой шершавую какую-то жирную стену, в нос настойчиво лез прогорклый запах паленой пластмассы. Внезапно стена закончилась. Рука повисла в пустоте. Я снова прикоснулась к неровной поверхности. Это был просто угол. Здесь коридор поворачивал. Тварь сжалась в тугой, напряженный комок и буравила мой позвоночник волнами леденящего холода. Я медленно повернула и успела сделать всего 1 шаг на ватных ногах. Что-то вонзилось в меня, разрывая внутренности непереносимой болью. Сил на сопротивление уже не осталось. Я согнулась и отключилась. Пришла в себя на ледяном полу, скрючившаяся на коленях, которые медленно наливались тупой болью. В живот словно кол воткнули. Дышать мешала резь за ребрами. Медленно, еще не до конца очухавшись, я потянула с плеч лямки рюкзака, и только тогда сознание полностью прояснилось. Надо мной творилось что-то страшное. Тварь теперь была только одна и была большой, крутилась на месте волчком. Из нее вылетали какие-то ошметки, влеплялись обратно, она бурлила, распухала и опадала. Трясущимися руками, боясь подняться с пола, чтобы не угодить головой прямо в жуткую круговерть, я расстегнула рюкзак и вытянула цилиндр, утыканный какими-то округлыми шипами. Поставила на пол и, не поднимаясь с колен, попятилась назад. Трость где-то пропала. Живот резало нестерпимо, из носа текло, и я со всхлипом тянула в себя стылую вонь подвала. Перед глазами плыли красно-синие круги, и вдруг мелькнуло коротко, но очень ясно. «Беги, Светка, беги!» — кричит Савушка, соседский мальчишка. В просторном дворе бабушкиного дома мы одни. Я маленькая, испуганно застывшая возле песочницы, и он, чуть старше меня, возле парадного придерживает открытую дверь. А с другой стороны от песочницы стоит большая лохматая собака и негромко рычит, поднимая губы. У нее неопрятная, свалявшаяся серыми колтунами шерсть и огромные белые зубы в страшной пасти. Как я вскочила и как умудрилась найти выход из подвала, не понимаю. В голове билась только одна мысль. Она меня спасла. Тварь не дала им меня сожрать. «Да черт с ним!» — в сердцах махнул рукой Зайцев. «Пустите, самоубийца!» Двое спецназовцев, экипированных как для войны, отпустили Дежина, и он покачнулся, лишённый опоры. Сообразив, что его больше не держат, рванул по дороге к складу, не помня, когда бежал так в последний раз и бежал ли когда-нибудь вообще. Зелень кустов слилась в сплошную линию, ноги едва касались земли, воздух упруго сопротивлялся вторжению тела. К темному провалу в подвал он подлетел в тот момент, когда Светина голова показалась над его краем. Дежин видел в своей жизни много страшных вещей, но это навсегда отпечаталось в его памяти. Света выползала из темноты на карачках, беспомощно шаря перепачканными в крови руками прямо по земле, слепо и совершенно отрешенно глядя перед собой мертвыми глазами на помертвевшем белом лице. Из носа, из ушей тянулись тонкие кровавые дорожки и убегали за воротник потемневшей зеленой футболки. Он подхватил ее подмышки, вытянул наверх на себя, шепча что-то несуразное, уверенный, что она ничего не слышит. Подхватил на руки и рванул обратно за угол длинного склада. Взрыв застал его на половине дороги, мягко толкнул в спину, заложил уши ватой. Дежин с удивлением понял, что ноги оторвались от земли, и он летит со Светой на руках прямо в разросшиеся кусты. По ушам ударил грохот, а потом он встретился с землей. Жестко, неловко, боком, локтем, который пронзила острая боль. Света оказалась сверху, он снизу, и все засыпало мелкая серая пыль. Зря взорвали. Донеслось до него сквозь тонкий звон в ушах. «Света!» Он подскочил, опираясь рукой о землю, и рухнул снова. Рука подогнулась, прострелив болью через все плечо и не удержав его веса. «Сломал!» Мелькнула отстраненная мысль и исчезла. Максим сел, вглядываясь в родное, несчастное, окровавленное, присыпанное серой пудрой лицо. Света тоже сидела, вцепившись в него обеими руками, так крепко, словно боялась упасть. «Зря взорвали», — повторила она механическим, лишенным всякого выражения голосом. «Она убила их. И себя». И заплакала, тоненько, жалобно постановая, когда затряслись плечи. Дежин, одуревший от страха за нее, оглушенный взрывом, растерянно пытался вытереть ей слезы, не замечая, что уцелевшая рука тоже покрыта мелкой серой пылью. Горло сдавил спазм, но он все-таки выдавил. «Запрокинь голову. У тебя кровь носом идет». Она послушалась. Максим вздохнул и, не обращая внимания на выныривающих из-за угла склада спецназовцев, осторожно поцеловал серые от пыли и соленые от крови губы.